Глава 20. Искомый предмет. База 6-й Элинезии была наполовину разрушена. Я высоко подпрыгнул, приземлился на корабль моря зелени Айонерию, который раздавил эту самую базу, и топнул по земле, использовав магическую силу меча двух законов. Ветки деревьев моря зелени удлинились и начали проникать в щели в базе. Ощутив магическую силу магармейцев, я покрыл ветками границы базы, изолировав ее. Гарнизон базы больше не мог оказывать сопротивление. Итак, контролируя одно из деревьев, я перенес Вояджера, стоявшего на одной из веток, к себе. Он уставился на меня с шокированным видом. Я слегка сдвинул свою маску и сказал: «Это должно доказать, что я вам не враг». «Вот оно как!» Ошеломленно смотря на меня, пробормотал Вояджер с таким лицом, будто ему все стало ясно. «Значит, суверен мира реинкарнации Мелитье был узурпатором двух законов. Это объясняет, как вы смогли противостоять бедствию плоти Изако». «Вообще это тут ни при чем, но у меня сейчас нет нужды ему все объяснять. Хотя если он так действительно считает, то это даже очень кстати. Никто не знает, кем я являюсь на самом деле. И вправду, если об этом прознают, то вас прогонят с поста суверена Мелитье. Узурпатор двух законов враждебен по Блахитара. Вояджер скорее будет говорить с ним, чем с суверенным Мелитье. С его точки зрения, теперь, когда он знает мою слабость, ему не придется опасаться того, что я его предам. Если вы положили глаз на Элинезию, то значит ли это, что вы намерены атаковать адмирала флота Джи-Джи? Пока не знаю. Наверняка им тоже есть что сказать». Вояджер пристально взглянул на меня, словно пытаясь выяснить мои истинные намерения. «Если вы не хотите просить помощи у чужака, я не буду вас к этому принуждать. Все-таки вы сражаетесь за правое дело, а не ради выгоды. Гораздо лучше будет добиться своего собственными силами». Вояджер стиснул зубы. «Вы правы, сил у нас недостаточно. Мы одну эту базу-то не факт, что смогли бы разрушить, даже если бы собрали в кулак все наши силы». Скорее всего, их шансы на успех были в районе 30%. И все же у них не было другого выхода, они попросту утратили смысл к существованию. «Мы должны любым способом одержать победу в этой битве ради нашего покойного владыки и ради наших душ. Поэтому ваше предложение для нас все равно, что дар небес. Помогите нам, узурпатор двух законов!» «Конечно. Кстати говоря», — сказал я, снова надев свою сдвинутую маску. «Вы планировали отправиться на первую Элинезию на корабле, который бы захватили с этой базы?» «Нет. Армия бездны сбивает все корабли, движущиеся к первой Элинезии, за исключением регулярных рейсов. Мы собирались проникнуть в центр аэродрома, а затем пробраться на корабль, идущий до первой Элинезии». Все-таки их план был не совсем уж безрассудным. «Тогда зачем вы атаковали эту базу?» «Из-за нехватки сил нам необходимы помощники. И тут есть одна особа, которая согласилась нам помочь при условии, что наших сил хватит для захвата этой базы». «Хм, я смотрю, эта особа та еще любительница пользоваться теми, кто находится в сложном положении. Должно быть, этот помощник намного сильнее Вояджера и Литераторов». «Этот помощник не из мира магической пули?» «Да, хотя из-за некоторых обстоятельств существовала вероятность, что она не присоединится к нам». Начал Вояджер, но в этот миг по морю зелени Айонерии пронеслась черная линия. В небо сквозь деревья резво взлетела девушка с зонтиком. «Я в бешенстве!» Мне очень хорошо знаком этот раздраженный голос и полное намерение убийства аура. И, честно говоря, для повстанцев она действительно идеальный помощник. «Вояджер, почему ты скрывал узурпатора двух законов?» Это была Кастория, арзенонский лев разрушения. Испускаемое ей намерение убийства испугало Вояджера. Она пригрозила ему своей колоссальной магической силой, словно говоря, что может напасть любую секунду. «Не то чтобы я его скры... Я не желаю слышать никаких оправданий!» Кастория мгновенно закрыла зонтик и метнула его в лицо Вояджера. «Сдохни! А ты все такая же бойкая!» Едва остриё зонтика оказалось прямо перед носом Вояджера, я остановил его, схватив рукой. «Вот так неожиданная встреча, Коза!» «Опять! Это же имя!» Приземлившись на землю, Кастория подошла ко мне вплотную, выпустив на волю свой гнев. «О как! Значит, ты все еще ждешь, что я поразмышляю над твоим именем?» «Не жду! Ха-ха-ха! Ну ладно, сейчас подумаю. Так. Не надо об этом думать!» Она попыталась пнуть меня, но я непринужденно остановил ее удар, постэффектом от которого на корабле море зелени сорвало два дерева. Вояджер сглотнул, обливаясь потом. Должно быть, он думал, что мы с ней начали сражаться сразу после того, как встретились. «Не волнуйся, Вояджер, Мы с ней настолько близки, что зовем друг друга Коза и Узурпатор. Никогда я тебя так не звала! И друзьями нас тоже называть не смей!» Частицы магической силы взметнулись из всего тела Кастории. От испуга Вояджер встал на изготовку. «Что ты? Мы просто играемся. У зверей есть проблемы с пониманием того, сколько нужно прикладывать силы». Сказав это, я поднял ее за ногу, в результате чего буянищая Кастория повисла в воздухе. «Эй, кого это ты зверем назвал?» «Что ты здесь делаешь, Коза? Ты ведь помогаешь литераторам вовсе не из восхищения перед их духом, не так ли?» «Сначала отпусти меня, а еще верни зонтик!» Кастория злобно уставилась на меня искусными глазами. «Ты примчалась сюда сразу, как только сбежала из Паблохитара. Ты не настолько добросовестная. Это просто прихоть. Их души не настолько дешевы, чтобы помогать им из прихоти. Я не знаю ценности души. Верни мне зонтик!» Я протянул ей зонтик, и она его взяла. «А что насчет ноги? Тебе это не помешает. Наш разговор не сдвинется с мертвой точки, если ты опять начнешь буянить». Кастория смирила меня недовольным взглядом, но, видимо, решив, что если она начнет беситься, то на этот раз я начну ею размахивать, и она успокоилась. «Ну так что? Моя цель — магический артефакт, наследуемый суверенным миром магической пули, восполняющий магический магазин». «Впервые о таком слышу». «И на кой он тебе?» «Восполняющий магический магазин обладает силой полностью компенсировать недостающую силу. Говорят, что это либо полномочия божественного стрелка Одуса, либо нечто, созданное из их части». «Не улавливаю сути. Больше ничего рассказывать не хочу». «Тогда возвращайся». «Мне некуда возвращаться». «Это ведь Нага пришла к тебе на помощь после того, как Паблохитара взяла тебя в плен, так?» «Ну...» Кастория замолчала. «Да, это так, но дело не в этом». По предположению от Талулу, побег Бабонги и Кастури организовал кто-то в Паблохитара. Я рассчитывал, что разговорчивая Кастурия упомянет, что ей на выручку пришла не Нага, а кто-то еще, но она этого не сказала. «Ну ладно, пусть с этим разбирается Талулу». «Значит, ты хочешь, чтобы тебя вернули в Эвизейна, куда ты возвращаться не желаешь?» Намекнул я на то, что если она всем мне не расскажет, то я верну ее туда силой. После чего Кастурия отвернулась и смущенно сказала. «Говорила же, я неполноценна. До тех пор, пока не вернусь в бедственную пучину жажды через утробу львиной матери и не заберу назад свое тело. Но пока у мамы есть я, это невозможно. Так вот в чем причина. А с восполняющим магическим магазином ты сможешь компенсировать это без возвращения тела». Кастория легонько кивнула. «Решила отказаться от львиной матери?» «Как и старшая сестрица Нага с Бабонгой. Пока бедствие оплати не захочет, мы ничего не сможем сделать с суверенным Мелитее». «Недовольно», — сказала Кастория. «Бедствие плоти очень своеволен. Совсем ничего для Эвизейна не делает». «Не тебе об этом говорить». «Я пусть и нехотя, но делаю то, что мне не нравится», — самодовольно сказала она. «Это касается и воплощающего магического магазина?» Кастория потупилась и замолчала. «Я не хочу становиться полноценной». Жажда Кастории, зависть и ревность. Должно быть всему виной ее комплекс неполноценности. Проще говоря, она ненавидит саму себя. Можно понять, почему она не хочет становиться полноценной. Поэтому она и разозлилась, когда я раздавил ее искусный глаз. Наверное, именно из-за ненависти к самой себе она так дорожила искусным глазом, который не являлся частью ее тела. В таком случае она может испытывать зависть. «Но с восполняющим магическим магазином я смогу вернуть свою полноценную силу, не становясь собой». «То есть ей не нужно тело, а только сила? Какая извращенная девушка». «Другими словами, ты здесь по собственному решению». «Да». «Это уж точно. Нага бы вряд ли стала связываться с миром магической пули. К тому же она не из тех, кто бросил бы младшую сестру на произвол судьбы». Вероятно, Кастория пришла сюда в одиночку, никому ничего не сказав. «И что ты будешь делать, когда вернешь силу?» «Замочи всех, кто меня бесит, типа с уверенными лети». «И все? А есть еще что-то?» «Если нет, то славно». Продолжая висеть в воздухе из-за того, что я держал ее за ногу, Кастория замолчала. «Просто...» прошептала она. «Просто задумалась над тем, изменюсь ли я хоть немного». Потупившись, не встречаясь со мной взглядом, тихим голосом сказала Кастория. «И старшая сестрица Нага, и Бабонга считают, что желание стать полноценным естественно для Арзнанского льва-разрушения. Вот ей задумалась, исчезнет ли это дурацкое желание, если я пойду против него, и буду ли испытывать что-то лучше, чем «по делам тебе». Это мелочи в сравнении с силой, которой ты обладаешь. Не издевайся надо мной!» Воскликнула Кастория с раздраженным видом. «Я говорю, что это слишком огромная сила. Будь ты так же сильна, как и все, то тебе бы не пришлось прилагать столько усилий в поисках самой себя. Я не понимаю, о чём ты. То-то же. Я медленно опустил Кастурию к земле и отпустил её ногу, после чего она поставила её на землю. Она посмотрела прямо на меня своими искусными глазами, которыми так дорожила. «И?» — спросила она, словно задавая вопрос, «да или нет?» «Помоги мне найти Занейд, и взамен я помогу тебе найти саму себя».